Глава первая. Роман. Однотонные звуки приборов сводят меня с ума. Кажется, я сам готов выдернуть шнуры из розеток, отрубить электричество, пусть только замолкнут уже. Брат, сколько раз я говорил, сколько просил. Включай же мозги, Феллини. Но не зря же тебе природой дана эта серая масса в черепной коробке. Феликс отшучивался, гордо называл себя адреналиновым маньяком. Пойми, Ромео, я не виноват. Это адреналин. Он мне нужен, чтобы жить нормально. Ищи адреналин в другом. В чем? Улыбался в 32 идеальных белоснежных. Деньги делать, например, тоже адреналин. На бирже играть. Офигеть, какой адреналин. Но, брател, это все не мое. Я приду к этому лет через цать. Когда стану таким, как ты, старым унылым олигархом? Я не олигарх. Ладно, я знаю. Ты просто богатый, очень богатый чувак. Слушай, остынь, все будет норм, бро. Я терпеть не мог этот его птичий язык, смесь идиотских англицизмов с тюремной жаргонной романтикой. Как я мог упустить его? Знал ведь, что его мать легкомысленная женщина. Да, добрая, наивная, но именно легкомысленная. Такой нельзя доверять воспитанию мужчины. А отец? Отец слишком любил молодую жену, чтобы что-то возражать ей. Именно себя я винил в том, что брат стал таким, каким стал. Ни отца, ни мачеху, себя. Нужно было отдать Феликса в кадетку или в Суворовское. Там бы его быстро научили родину любить. И не сидел бы я сейчас в палате в ожидании страшного вердикта врачей. Интересно, как они скажут? Мозг вашего брата мертв? Нет смысла поддерживать жизнедеятельность организма? Мозг мертв. Его мозг был мертв уже тогда, когда он сел в тачку, чтобы участвовать в нелегальных гонках. И где? В стране, где, в принципе, за все нелегальное можно отхватить смертную казнь. Выхожу в коридор. Мне необходимо выпить кофе. Крохотную порцию ристретто. По коридору быстрым четким шагом идет мой ближайший помощник, глава моей службы безопасности Павел Стрельцов. Стрелец. Да, есть у меня слабость, всем даю прозвище. Не могу удержаться. «Роман Игоревич, мы нашли кое-что интересное». Он протянул телефон Феликса. Я удивлен. И что в этом интересного? Голый живот какой-то левой бабы. «Вы подпись читайте!» Словно просканировав мои мысли, ответил Стрелец. «Уже 13 недель, любимый. Неужели тебе все равно?» «Что это значит?» «Ну, я так понимаю, какая-то мадам беременна от Феликса». «Беременна?» «То есть у нее будет ребенок от моего брата?» «Ну, она там пишет, что уже 13 недель. Аборты у нас в России можно делать до 12-й. Позже только по медицинским показаниям. Или по большому блату. То есть за большие деньги избавиться от малыша можно?» «Вы хотите избавиться?» «Я хочу, чтобы эта малолетняя сучка его родила. Возможно, это будет наш единственный наследник». «Ну...» «Почему сразу сучка?» «Не нукай, Стрелец. Не люблю, знаешь же. Смотрю на безопасника, понимая, что не должен вымещать на нем зло. Что ты выяснил?» «Ну, простите, зовут ее Анастасия Львовна Романова». «Надо же, царская фамилия прям. И отчество какое редкое. Проживает Анастасия Львовна в Подмосковье, новый микрорайон в Химках». «Что Феликс забыл в этих Химках? Как он с ней спутался?» «Ну, то есть, это уж скорее она с ним спуталась. Девочка положительная, с высшим образованием». «Какой у нее срок сейчас?» «Да уж, наверное, месяца 4». «В смысле? Как?» «Понимаю, что фото беременной на 3-м месяце отправлено давно». «В смысле, родила она уже?» «Когда?» «Точную дату пока устанавливаем, но...» «Это сообщение она прислала в январе, а сейчас уж начало ноября на дворе». «Сообщение одно было?» «Нет. Возможно, более раннее он удалил. А может, и позднее тоже. Пока ищем, разбираемся». Я мысленно подсчитываю. 13 недель, 3 месяца, плюс еще 6. Получается, родила в июле? Подарок Феликсу на день рождения? «Ага. Действительно сюрприз. Подарок судьбы. Ребенок Феликса. Он мне нужен. Я пойду на что угодно, лишь бы забрать этого малыша у непутевой мамаши». «Так, готовь самолет, вылетаем в ближайшее время. Всю информацию по этой Романовой собрать. Что, где, когда, как. Я должен знать все. С кем живет, с кем спит, чем дышит. Ребенок. Ни черта не представляю, что делать. Как убедить его мамашу отдать сына. Но я обязан привести этого наследника в нашу семью. Это единственный шанс помочь отцу и его жене пережить вероятную смерть любимого сына. Ася. Моя сладуля, золотуля, красотуля. Кто у нас такая красивая девочка? И кто у нас такой хороший сейчас пойдет гулять? Смотрю на малышку, и у меня сердце заходится от нежности и любви к ней. Моя Алёнушка, родная. Такая славная, спокойная, тихая, как ангелочек. Она с первых недель жизни почти всю ночь не просыпается. Кормлю ее в 12, а потом только в 7 утра. И днем она тоже много спит и совсем не капризничает. Мне иногда даже жалко, что она только спит. Хочется с ней поиграть, понаблюдать за ней, погукать. Хотя она еще совсем крошка и только-только учится произносить первые звуки. Серьезная девчонка. Иногда мне кажется, что она знает. Знает, что оказалась в этом мире совсем случайно. И что самому важному человеку в жизни она не нужна. Тому, который уверял вечной любви. Добился своего и свалил в закат. Урод моральный. Я вздохнула, глядя на крошку, которая с важным видом лежала в скромной коляске. Бедная ты моя, бедная. Интересно, если бы он ее увидел, что бы сказал? Конечно, в мечтах каждая женщина представляет, что любимый мужчина растаял бы, увидев детские глазенки. Но я, наверное, реалист. По крайней мере, в этом вопросе. Я все понимаю. Наверняка отец моей крошки просто сделал бы вид, что ничего не знает. И вообще, он тут ни при чем. Так, мимо проходил. Может, вообще начал бы выступать, что это не его дочь? Конечно, у таких мачо ведь рождаются только парни. И ведь сам же знал прекрасно, что тут без вариантов. Да достаточно взглянуть на мою красавицу. Ведь копия — этот подлец. Ничего от мамочки. Темные волосики, смуглая кожа и глаза. Пока не очень понятно, какого цвета они будут. Но разрез точно не в романовскую породу. Ладно, пора собираться. Мы обязательно гуляем днем часа по два. Надевая кроссовки, на улице ноябрь, но снега нет. И на термометре пока плюс. Это хорошо, потому что зимней обуви для длительных прогулок с малышкой у меня нет. В сапогах на танкетке особенно не погуляешь. Да и пуховик. Так до машины добежать. А осенняя куртка, которая когда-то была очень красивой, производит впечатление видавшей виды. Мне надо серьезно озаботиться моим гардеробом. Эх, если бы я 2 года назад решилась и купила ту норковую шубку со скидкой, да и уги можно было взять на распродаже. А сейчас? Сейчас у меня денег нет ни на шубу, ни на уги. Ипотека, кредит за машину, дочка старшая Маруська, которую нужно занятия с преподавателем по рисунку оплачивать, да еще и театралка. И вообще, на ней все горит. Ботинки новые кожаные в школе увели. На куртке, которую в прошлом году купили, молния разъехалась. В общем, все к одному. Но я все равно стараюсь не унывать. Прорвемся. Ну и что, что мне приходится подрабатывать, занимаясь переводами ночью? Хорошо, что подруга подкинула этот проект. Переводить тексты мультфильмов. Веселое занятие. Платит, правда, мало. Очень. Зато работа есть всегда. А днем я занимаюсь онлайн с учениками. Русские и английские языки. Правда, учеников не так много. Все-таки с малышом непросто. И как же мне повезло, что я прилично знаю языки. И родной, и иностранный. Когда-то я хотела поступать на лингвистику, но поняла, что не потяну. Выбрала туризм. Думала, поеду работать в жаркие страны. Конечно. Ладно, что поделать. В итоге все сложилось довольно неплохо. И было неплохо, пока я не потеряла самого близкого человека. Да, сейчас нам с девчонками тяжело, но я постоянно повторяю, что мы справимся, и все у нас будет. Смотрю на дочурку. Она лежит с открытыми глазенками, не моргает. «Ну что, Алёнушка, поехали?» Переводит взгляд на меня, и уголки ее ротика дергаются, открывая беззубую улыбку. Она мне радуется, а у меня слезы на глазах. День какой-то сегодня. С самого утра они у меня на мокром месте. Господи, почему все так несправедливо вышло? И будет ли когда-нибудь по-другому в моей жизни? Выкатываю коляску к лифту. Спускаемся. Консьержка Майя Евгеньевна помогает открыть дверь. Выезжаем из подъезда, и я вижу, что прямо напротив съезда с тротуара на дорогу припаркован огромный белый внедорожник. Нет, ну это же надо! Неужели люди не видят ничего дальше собственного носа? Почему обязательно надо перегородить дорогу? Я бы не обратила внимания, не трепала нервы, но просто этот съезд самый удобный. Я съезжаю на дорогу, перехожу ее и тут же попадаю в сквер. И не надо стаскивать коляску с высокого бордюра, который ограждает тротуар. У соседних подъездов съезды неудобные, мне там с коляской не развернуться. Вижу, что у машины стоит бородатый мужчина в черном пальто. Он оглядывает окна нашего дома. Я ни разу не видела тут раньше ни машину, ни мужчину. И, может, не стоило мне к нему обращаться, но... «Молодой человек, вы не могли бы машину убрать? Вы перегораживаете съезд». Он резко поворачивает голову, окидывает меня взглядом и... отворачивается? «Серьезно?» «Молодой человек, я, по-моему, к вам обратилась. Не делайте вид, что не слышали меня». Он поворачивается и снова смотрит. Вообще без эмоций. Лицо такое, ничего не выражающее. И глаза. Глаза такие ледяные, хочется поежиться под его взглядом. Они красивые. Я даже стоя в 2 метрах от него вижу длиннющие ресницы. Но этот холод, который в них... Почему-то мое сердце начинает биться чаще. Я волнуюсь и чувствую, как щеки начинают гореть. Я белокожая, очень светлая блондинка, и румянец — мое вечное проклятие. Стоит чуть застесняться или понервничать, и вот, я как маков цвет. Я нервничаю, потому что мужчина из внедорожника производит на меня впечатление. Он слишком хорош с собой, чтобы не обратить на это внимания. Очень высокий. Я ему едва ли до плеча, статный, широкоплечий, хотя, может, у него пальто с накладками, мстительно думаю я. Ишь уставился на меня, красавец. Волосы лежат, словно он только от стилиста. Модная борода. Как меня бесит эта мода. Все мужики вдруг решили, что борода — это круто, и им идет. Даже мой бывший Генка отрастил, как у козла. Хотя почему же как? Этому борода идет. И пальто идет. И внедорожник его дорогущий тоже идет. Только вот меня это совсем не трогает. Такие мужики, как правило, только о себе и своем удовольствии думают. Им на всех вокруг плевать. Вот разве подумал он о том, что тут с коляской не проедешь? «Мужчина, вы издеваетесь надо мной, что ли? Машину уберите! Вы что, глухонемой?» «Это дом 48, корпус 1?» «Он издевается, что ли?» «Да». Красавчик щурится, смотрит на выезд, который загородил. «Конечно, машину ему убирать некуда. Наш двор заставлен, но свои обычно тут не паркуются». Знает, что у нас много мамочек с колясками, которые могут запросто колеса спустить или зеркало свернуть. Да-да, есть такие, я ж матери. Я к ним не отношусь, портить имущество не собираюсь, хотя хочется. Смотрю на незнакомца, который подходит ко мне. Я вам помогу, отойдите. Что? Не успевая ничего сделать, он берет коляску, поднимает и ставит на дорогу, минуя бордюр. И все бы ничего... Но вот только у коляски отваливается колесо.